Глава 13. Лорд Фликс вел меня в одном только ему известном направлении. Но мне было все равно. Сейчас, получая новую информацию о вампирах из уст моего мужа, я наслаждалась хрипотцой его голоса и готова была идти за ним хоть на край света. Для полного счастья мне не хватало только лаборатории. Но ничего, сейчас вот дослушаю про вампиров, а потом попрошу у мужа, если не лабораторию, то хотя бы хорошо защищенное помещение. Это нелепость, как ты выразилась. Был никто иной, как лорд Фави, глава делегации вампиров. Занялся лорд Ревен моим просвещением. Какой-то он щуплый и слишком смазливый. Тихонько шепнула, предварительно оглянувшись, пока что рядом с нами никого не наблюдалось. Среди дам своей расы лорд Фави пользуется очень большим успехом. Я бы даже сказал, что на него хотят быть похожими и всячески подражают. Им очарованы многие дамы, находящиеся сейчас во дворце. То есть? Непонимающе вылупила глаза на лорда. Ты хочешь сказать, что все вампиры вот такие вот задохлики? В самом конце мой возмущенный голос сорвался на писк. «А как же стройные мрачные красавцы! Мало того, что у них клыков нет, так они еще и похожи на дистрофических гномов с лицами фей, причем фей-девочек. И если весь этот планктон и есть норма, то теперь я наконец-то поняла весь масштаб трагедии Бека. Бедненький вампиренок». Мужу про Беканда я говорить пока не стала. Вот сегодня вечером поговорю с вампиренком, узнаю, как он отнесется к моей опеке, а уж потом буду требовать оставить ребенка здесь, под моей опекой, а не отправлять его обратно к этим злыдням. Да, именно это и хотел сказать лорд. Все вампиры примерно такие, как лорд Фави. И нет, в летучих мышей они не превращаются. Живут далеко, там, где их никто не трогает, а именно в далеких и вечно снежных краях. Оттого и зовутся ледяными вампирами, что могут выживать там, где другим не под силу. В чем их сила, никто не знает. Предположения, конечно, есть и довольно неутешительные. Вампиры – менталисты. Но это неподтвержденная информация. А приехали они договориться о мирном существовании с другими расами. Они уже второй день пытаются доказать, что не опасны. И, питаясь эмоциями, не носят никакого вреда как своими эмоциями, так и их носителю. Неожиданно поделился со мной лорд Ревен. «И как? У них получается?» Поинтересовалась, но со своими выводами не полезла. Что-то меня удержало, будто рот ладошкой прикрыл кто. Подобные не очень понятные проявления моей интуиции я никогда не игнорировала. Порой оказывалось, что не зря. Они не могут привести достаточно веских доказательств. Мы не спешим верить им на слово. Добровольцы для доказательств на практике пока что тоже не замечены. Угукнула, но тему развивать не стала. Вместо этого попросила себе отдельное защищенное помещение. На что мне ответили, что у меня таких помещений море. Только пальцем ткни. Но когда я воодушевилась, поинтересовалась, где будет лучше организовать лабораторию, мне мягко отказали, причем упирал пернатый на мою неопытность, молодость и опасность для жизни. Но все же решил сделать поблажку, мол, я могу пользоваться его лабораторией. Я воодушевилась, а когда он добавил, что все нужное мне могу брать из его запасов, так вообще просияла широкой улыбкой. И надо же было этому все испортить. Только в моем присутствии и под моим полным контролем. Добавил с такой же широкой улыбкой, какая была у меня на губах всего лишь несколько секунд назад. Не хочу, чтобы ты навредила себе по неопытности и незнанию. Я сначала честно не обиделась. Рассказала, что все нужное сама изготавливала в лаборатории наставника и уже давно. Так что я уже давно опытная и следить за мной не надо. Но если ему будет спокойнее, то первый раз или два я без него в лабораторию не пойду. А вот когда он убедится... «Только под моим контролем. Всегда!» Отрезал безапелляционно, нагло меня перебив. «И даже после обучения. Я не хочу рисковать твоей жизнью». Стало обидно, а еще с глаз спали розовые очки. Может быть, я и была небезразлична птицу, но вместо равна себе он видел во мне неразумного ребенка и даже не пытался ко мне присмотреться по-настоящему. А это значит, что я для него всегда буду лишь красивой, живой куклой. Максимум матерью его детей, не более. Да вот фиг ему. Птиц мое молчание воспринял как согласие с его доводами и, указав рукой на ближайшую дверь, пояснил, что это будут мои комнаты во дворце. Отрывисто кивнув, не сказала ему ни слова. Потянула за ручку, перешагнула порог и захлопнула дверь перед носом пернатого. Тут же оплела ее защитными плетениями, потом окна, а потом наткнулась на смежную дверь. И угадайте, кто был за ней, когда я ее открыла? Конечно же, птиц, и он хотел поговорить. Пусть выкусит. Будем разговаривать, когда он захочет меня не только выслушать, но и понять. Оплела и эту дверь чарами, а потом подумала и даже стены оплела. Потом, правда, одумалась и, вспомнив огонь в избушке, оплела еще и пол. Собственно, с этого момента все и началось. Сижу теперь в своих комнатах и готовлю план мести. Ничего путного в голову не приходит, кроме игнора и обустройство своей лаборатории так, чтобы никто об этом не узнал. А пока... Дорогая, ты все еще злишься? Донесся до меня глухой голос птицы из-за дверей. Может быть, мы все-таки поговорим, и ты расскажешь мне, на что обиделась. Вот после этого я взвилась окончательно. То есть он вообще ничего не понял? От всей души наградила его заиканием. Птиц понял мой посыл и отправился во свояси. Мстительно улыбнулась, услышав грохот. К спотыканиям он готов не был. А дальше еще интереснее, естественно, для него. И сып, и диарея, и насморок, и потеря голоса. И самое главное, снять все это он сможет только тогда, когда почувствует все на себе. Оставив милого развлекаться, обвешалась защитой, ибо неизвестно, кто хотел сделать из меня шашлык в домике наставника. И, накинув на комнату блокиратор, чтобы джунгли не разводить, перенеслась в свою пещеру. За время моего отсутствия здесь ничего не изменилось. И как я ни надеялась, как ни звала, наставник не появился. Присев на широкий диван, свернула вокруг него кольцами хвост и уставилась в одну точку на стене. Со смерти наставника прошло всего лишь несколько дней, а такое ощущение, что не меньше нескольких месяцев. Чего только со мной не произошло за такой короткий срок. А ведь еще столько всего надо сделать и понять. Потерла ладонями свое лицо. Думать откровенно не хотелось. Хотелось снова оказаться привязанной к этой пещере и выслушивать ворчание наставника, когда, подвергая себя опасности, по ночам ползала к нему в гости. Трелькнул тревожный звоночек. Прислушалась к себе и поняла, что мой пернатый решил таки взломать защиту и проникнуть ко мне в комнаты. Впрочем, я не удивилась. Ничего другого от него не ждала, и я даже торопиться не буду. Пусть влезет со своей грубой силы. Что с боевика взять? А потом... О, что будет потом? В общем, лучше бы мне не появляться рядом с мужем. 6 часов, как минимум. Думаю, к этому времени он остынет. И нет, мне ни капли не стыдно за свои выходки. Раз относится ко мне как к ребенку неразумному, значит, у меня такой и получит. А потом получит еще раз. И, быть может, после всех мелких и явно детских диверсий он задумается о своем поведении и твердолобости. А, хотя вряд ли. Но я хоть душу отведу. Вздохнув, поднялась и поползла к зачарованному проходу, ведущему во вторую, намного больше пещеру. Именно сюда я складывала все свое добро. А за годы обучения с наставником этого добра скопилось очень много. Все началось с одного блестящего камешка, который я заметила на дне глубокой горной реки. Впоследствии камешек оказался вделан в посох, и мало того, что сам камень один из самых дорогих и больших, так еще и посох с меня ростом, весь из белого золота отлит. Еле тогда его откопала и выперла на берег. Наставник за мной 10 минут с хворостинкой гонялся, но таки вбил в меня нерушимое правило. Пока я рядом с наставником, пока считаю его своим учителем, пока живу под его покровительством, мы всегда рядом, и я всегда предупреждаю его о том, где, с кем, как, когда и насколько. Мне себя не хватает. шепнула в пустоту, невидяще глядя на горы артефактов, диковинок, драгоценностей и прочих заинтересовавших меня когда-то вещей. Прикрыла глаза, ощутив легкий ветерок на моей щеке. Он хоть и молчит, но всегда рядом, как и обещал. Не стала слишком сильно задерживаться, принялась за поиски одного неприметного, но крайне полезного браслета. Стоит его надеть и капнуть несколько капель крови, как он признает тебя хозяином и выполняет первые три желания. Только желания эти должны быть не разовыми. То есть надо просить то, что тебе необходимо всегда, везде и постоянно. Тогда твое желание всегда будет при тебе, а браслет снимется только после смерти хозяина. Нашла бледно-голубую, тонкую полоску металла и, защелкнув на своем запястье, капнула две капли крови. Пока браслет под меня подстраивался, улыбнулась, вспомнив, как выиграла его у русалок. Я тогда в порталах практиковалась, да немного промахнулась и ухнула в море. Ночь, ветер, волны огромные, холод собачий, магия не работает. Я тогда с жизнью распрощалась, и когда меня накрыло очередной волной, медленно пошла ко дну. И тут рядом со мной появились две моложавые старушки с хвостами вместо ног. Только хвосты у них были не такие, как у меня. Собственно, мой хвост их и заинтересовал. Быстренько упаковав меня в воздушный пузырь, потащили на дно, о чем-то между собой переговариваясь. Я ни черта не понимала, но была рада тому, что жила и могу дышать. Дотащив до дна, затащили в пещеру, сунули в руки какой-то цветок, очень смахивающий на водоросли, и показали, что надо вдохнуть. Что я и сделала. После стало веселее, так как пыльца цветка давала мне понять речи двух престарелых русалок. Познакомившись, рассказала им, кто я и откуда. Те прониклись в мои ситуации и пообещали вернуть на сушу, как только шторм утихнет. А пока закидали меня разноцветными листьями, оказавшимися одеждой. Переоделась, и мы втроем заскучали. Я вспомнила про карты и посетовала на отсутствие магии. Старушки оживились. Подробно выпытали, что такое игральные карты и какими они должны быть. Спустя 5 минут одна из старушек уплыла и вскоре вернулась, держа в руках маленькие карточки. Они только отдаленно были похожи на карты, но мы справились. Научила их играть в простые игры. После их же и обыграла. Они, между прочим, сами виноваты. Захотели мой кулон. После предложили браслет и честную игру. Естественно, я выиграла. Но меня до сих пор терзают смутные сомнения, что этим бабулькам нужен был мой кулон. А вот от испытанного азарта они получали искреннее наслаждение. В общем, я не виновата, они сами. И вообще, меня в том море и близко не было. Стряхнув воспоминания, попросила у браслета такую сумку, чтобы невидимая, безразмерная, у которой веса нету, которая всегда рядом, но таскать ее не надо, который все сохраняется таким, каким в нее попало, а еще из которой что-либо взять смогу только я. Браслет полыхнул синим, и передо мной оказался полупрозрачный рюкзак. Не думала же, если честно, что получится, но рада тому, что престарелые русалки меня не обманули. Взяла первые попавшиеся драгоценные камни, просто зачерпнула несколько горстей и отправила их в свою суперсумку. Денег у меня в запасе нету, так хоть камни продам. Докуплю все необходимое, в том числе для тайной лаборатории. Вопросом одежды озадачу муженька. Считает меня кукла недалекой, так пусть и одевает соответственно статусу первой леди. Сам сказал, что я ей являюсь. Немного подумав, покидала камням несколько украшений. Пару десятков редких, нужных и очень ценных книг. Ценные они, естественно, были знаниями. У меня книгам отведена отдельная часть моей сокровищницы. Всегда любила почитать интересненькое, а если еще и полезненькое, так вдвойне хорошо. Но я не просто читала. Я все, о чем прочитала, пробовала сделать сама или с помощью наставника. И если у меня получалось, и все мне нравилось, записывала в свою личную книгу. Ох, и прочитал наставник, когда узнал, что я создала себе гримуар. Сколько раз пытался объяснить мне, что гримуары только у ведьм бывают. Я слушала, кивала головой и продолжала записывать все, что узнала в свою книгу. Если честно, я бы, может, и бросила эту затею, послушав наставника. Только вот он так и не смог ответить на мучивший меня вопрос. почему гримуары нельзя заводить никому, кроме ведьм. Наставник разводил руками. Я скалила зубы и отказывалась выбрасывать свою книжку. Ну и что, что нельзя? Ну и что, что не ведьма? Ну подумаешь, напитается магией и станет опасной. Она уже напиталась. Давно, 2 месяца назад. Нет, не шалит. Конечно, пыталась. Зубы скалила на меня, свою хозяйку. Конечно, не укусила. Селенок маловато со мной справится. Да, не заколдовывала я ее. Просто пообещала, что все страницы по одной выдеру и сожгу в камине. А сам переплет повешу над ним, как охотничий трофей. И ничего я не жестокая. Не я ж первая кусаться полезла. Зато сейчас мы с Муарчиком дружим. И он за все годы стал довольно сильным артефактом. Провела кончиками пальцев по кожаному переплету. И Муарчик, потеплев, неярко моргнул золотом, приветствуя свою хозяйку. «Пойдем ко мне». С трудом подняла толстенный артефакт. «Будем с тобой учиться в академии». Судя по тому, как смирно себя вел Муарчик, пока я запихивала его в свою сумку, мои планы пришлись ему по душе. Огляделась, вроде ничего не забыла. А впрочем, если что, вернусь. Мне еще перед своей пещеркой непролазные джунгли надо вырастить и заколдовать. С этими мыслями вышла из пещеры и, отойдя несколько шагов от входа, перенеслась в свои комнаты во дворце. А там... «Мамочка!» Невольно шарахнулась от птицы в розовой одежде, обсыпанной множеством блесток. И вот в этом точно была виновата не я. «Дорогая!» Прорычал почти ласково, протягивая ко мне руки. «Я так тебя ждал, чтобы...» Зачем он меня там ждал, я дослушивать не стала. Быстренько переместилась, даже не задав точки выхода, и тут же вляпалась в очередные неприятности. Поскольку следующим своим действием после перемещения во дворец я планировала посетить вампирёнка и поговорить с ним, то и спонтанно переместилась я к нему. Не знаю, его ли это комнаты или того, с кем он сейчас беседует, сидя в кресле и смотря на огонь в камине. Бесшумно выдохнула от облегчения и накидала на себя всего, о чем смогла вспомнить, от глушилки до невидимости. Хорошо, что эти двое сидели в креслах, а кресла повернуты к камину и довольно близко были к нему придвинуты. Я же появилась аккурат за спинкой кресла, в котором сидел вампиренок. Судя по тону разговора, мужчины не были друзьями или даже приятелями, и связывало их нечто не очень хорошее, и кто бы сомневался о том, что это нехорошее напрямую касается меня. «Ты убьешь эту выскочку завтра же. Еще лучше, если сегодня ночью. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Я уезжаю через несколько часов, остальная делегация выдвинется завтра к вечеру. Но ты можешь даже не возвращаться, если не справишься с заданием. Что эта девочка вам сделала?» Голос вампиренка был необычайно глух. «Она ничего!» — фыркнул невидимый для меня собеседник вампиренка. «Чтобы устранить принцев, мне надо убрать тайного советника. А сделать это можно только через девчонку». «Они-то чем мешают? Ведь совсем еще дети!» Возмутился вампиренок, и я начала подозревать, что этот сильный юноша находится здесь не по своей воле. «Ты такой же ребенок!» Неприятно хохотнул неизвестный мне мужчина. «Только массу наел, а мозгами так и не обозавелся. Вспомни, за счет кого мы выживаем. Заставь свои мозги работать, и тебе все станет понятно». Раздраженно прикрикнул он на моего вампиренка и, встав, прошел мимо меня. «В следующий раз, когда тебе захочется задать глупый вопрос, вспомни о своей маленькой сладкой сестренке!» Бросил напоследок лорд Фави и скрылся за дверью. А вот я, где сидела на корточках, там и села прямо на холодный каменный пол. Интересно, девки пляшут. Выходит, ледяные и без союза с нами могут легко прожить. А делегация — это прикрытие для убийц, близнецов, птица и теперь еще и меня. Во всем этом радовало одно. Вампиренок участвует во всем этом только из-за сестры, которую удерживает этот недомужчина. Сейчас бы по-хорошему к моему пернатому, но он же толком и слушать не станет. Меня запрет в комнате, а всю ледяную делегацию порубит на фарш, и фиг бы с этими заговорщиками. Но ведь и вампиренку достанется ни за что. И тут, собственно, всплывает интересный вопрос. Вампиренок придет меня убивать или просить помощи? Очень надеясь, что второе, собралась по-тихому уйти, но не успела. «Леди Фликс, не уходите». Раздалось совсем тихое от вампиренка. «Клянусь обсидианом, что не причиню вам вреда». Кто такой обсидиан, я не знала, но всполохи магии увидела. Значит, клятва принята, и бояться мне нечего. Скинула с себя все, что понавешила для скрытности, но с пола так и не встала. Прикрыла глаза и оперлась затылком о спинку кресла. Надоело. Хочу тишины и спокойствия. Хочу жить так же, как и все. Помогите мне спасти сестренку. Просипел вампиренок, присаживаясь рядом. И столько в его взгляде было надежды, что я сразу поняла, что жить, как и все, у меня не получится. По крайней мере, в ближайшую неделю. Почему так долго? Так сначала будем спасать с вампиренком его сестренку. Потом я буду бегать от мужа. Потом он меня все же поймает и будет долго орать. И уже после этого, быть может, моя жизнь станет тихой и размеренной. «С чего ты взял, что я могу тебе помочь?» Спросила без особого энтузиазма. Сейчас меня больше всего волновали такие вопросы, как «Куда я снова собираюсь влезть? Надо ли оно мне?» И говорить Ревану до того, как я отправлюсь на спасительную миссию, или после нее? «Из-за того, как вы оказались здесь, в моей гостиной». Потер он лицо ладонями. «Я здесь не по своей воле, как вы уже успели услышать. Мы с сестрой сироты. Заступиться за нас некому. И она сейчас полностью во власти лорда Фави. Я бы никогда не смог вас убить. Но прийти к вам ночью хотел, чтобы просить помощи. Я ведь и познакомился с вами сегодня не случайно. А когда понял, какая вы необычная, вы с Лисси очень сильно похожи». Я была готова взвыть. Ну что ему стоило обратиться к Ревену? Почему опять я? «Лисси, это твоя сестра?» Задала, по сути, бессмысленный вопрос, разглядывая сидящего напротив вампиренка, и то, что я видела, нравилось мне все меньше и меньше. «Когда ты последний раз ел?» Задала второй вопрос, когда он кивком головы ответил мне на первый. «С вами на кухне несколько часов назад». Отрапортовал, словно в армии. 2 дня назад. Покаялся, поняв по моему выражению лица, чего я от него хотела с самого начала. «Питаться от меня без разрешения моего мужа ты по-прежнему не желаешь?» В ответ мне опять же кивание головой и опущенный взгляд. Пришлось крепко призадуматься. Недоучка я и полудохлый от голода вампиренок. Отличная команда для того, чтобы угробить и себя, и Лисси. «Пошли!» Поднялась на ноги и направилась к дверям. «Будем мужу моему сдаваться», — пояснила на непонимающий взгляд Бека. «Сам же понимаешь, без его помощи твою сестренку не вытащим. Да и тебе по-любому все ему рассказывать. Я, знаешь ли, жить хочу, и чтобы Реван жил, и близнецы». И вообще, выйдя за дверь, поймала себя на мысли, что я стала подозрительно доброй. Надо бы исправляться потихоньку, а то через пару годиков обзаведусь собственным зоопарком и нервным тиком на почве всех спасения. До кабинета птицы топали вместе, задумчивая я и нервно дергающийся вампиренок. Остановилась возле внушительной деревянной двери. За ней кабинет, а в кабинете мой пернатый. Откуда я это знаю? Как дошла, не заблудившись? Походу, наша с лордом связь становится все крепче и крепче. Вздохнула, уперлась руками в дверь, лбом тоже, и малодушно трусила. Сейчас как получу за розовую красоту, к которой я отношения-то не имею. Вампиренок странно на меня косился, но не подгонял. По-моему, ему тоже не очень хотелось идти внутрь. Вот только выбора у нас не было у обоих. «Перед смертью не надышишься», — решила я, и меня накрыло спокойствием, защищенностью и нежностью. Двери открывала больше не раздумывая, скорее беспокоясь за своего пернатого, ведь все испытанные мной чувства пришли ко мне по нашей связи, А если учесть, в каком состоянии я оставила своего муженька всего лишь чуть больше получаса назад, то подобные эмоции он испытывал явно не ко мне. Ворвалась в кабинет, осмотрела каждый угол и только после этого обратила внимание на птицу в своих обычных черных одеждах и неизменном капюшоне, тоже черном и ни одной блесточки. Как я не присматривалась, ни единого блика. Я даже выдохнула от облегчения, но поставила перед собой целью узнать у милого, кто такое с ним сотворил. Во-первых, мне не понравилось, что сделал другой, а виноватой выставили меня. Во-вторых, птиц мой, и только я могу издеваться и портить жизнь этому пернатому. Не найдя никого постороннего в кабинете мужа, сверкая глазами, уставилась на его едва заметную улыбку и мельком заметила очень уж довольный взгляд. Даже зажмурилась и подошла ближе, но подобных глюков больше не было. Капюшон не исчез, а жаль. «Рада, что ты снова в привычном для себя цвете!» Выпалила и тут же испуганно прикрыла рот ладошкой, а потом подумала и... «Да какого собственного?» И выпрямилась, глядя на мужа уже без страха. «Я не виновата в том, что он был розовым, так точно. К тому же я взрослая женщина, а порой веду себя как подросток. Мы, кстати, с наставником этот феномен исследовали. К единому мнению не пришли. Наставник утверждал, что это на меня так мир и омоложение влияют. Я же еще в первом мире придерживалась мнения, что мне столько, насколько я себя чувствую. Быть может, оттого и была чуть более взбалмошной, чем требовалось». «Рад, что моя дорогая супруга к данному происшествию была непричастна». Расплылся лорд в улыбке, вынужден принести извинения. Слегка склонил он голову. «Не стоит», — беззаботно махнула рукой. «Но раз ты настаиваешь, то в качестве извинений можешь помочь этому замечательному, умному, обаятельному». Увидела, что еще немного, и из ушей птица пар повалит. Поняла, что малость переборщила с комплиментами. Пришлось срочно исправлять ситуацию. У него, между прочим, сестру украли. Подошла к взбешенному лорду поближе. И теперь ему надо меня убить. Он этого не хочет, поэтому пришел просить помощи у меня. А еще он вампир. Продолжала вещать птицу с улыбкой идиотки. Но это со стороны так казалось. Я-то знала, что улыбаюсь от того, что птиц меня приревновал. «И отчего же этот во всех смыслах положительный юноша не пришел ко мне?» Прищурился птиц и, дернув меня за руку, усадил к себе на колени. Дергаться не стало. Пусть помечает территорию. Мужчины, что с них возьмешь? «Да ты бы его на месте прибил!» Искренне возмутилась. «Не прибил бы!» Беззлобно огрызнулся лорд, кивком предлагая бледному вампиренку сесть. «Пришел он к тебе и говорит: мне вашу жену приказали убить, и ты его сразу бах на месте и прибил». «Прибил бы». В этот раз согласился со мной птиц, видимо, представив всю картину в красках. «Вот, поэтому он ко мне и пришел». Поудобнее устроилась на руках у мужа и, вдохнув его приятный запах, продолжила миссию «Уговори советника помочь». «А еще он голодный». Тяжело вздохнула, жалобно шмыгнув носом. «Представляешь, ребенка 2 дня не кормят!» Подняла на лорда глаза, полные непролитых слез. «И так вдруг жалко стало вампиренка, что я чуть реально не разревелась. Мои эмоции он кушать отказывается. Говорит, ты ему голову оторвешь». «Оторву», — задумчиво подтвердил птиц, нежненько поглаживая меня по спинке. «А он голодный!» Указала пальчиком на недышащего от страха вампиренка. «И он тебя боится». Мой муж еще немного посидел в задумчивости, а затем отправил меня в академию со словами: «Близнецы тебя там встретят. Пожалуйста, не спорь». Крепко прижал меня к себе и, чмокнув в обиженно поджатые губы, тихонько шепнул: «Ребенка накормлю, сестру спасу и всех отправлю к тебе в академию». Я бы с ним поспорила, но после последней фразы мне его захотелось расцеловать, что я, собственно, и сделала. «Ты лучший!» — шепнула ему едва слышно и, помахав на прощание вампиренку, с довольной моськой шагнула в открытый мужем портал.